Предъявлять рекомендательное письмо Алонсо не пришлось. Барон без малейших колебаний поверил в то, что незваный гость действительно представленный ко двору баронет Алехандро Менендес, пришедший на прием в обществе своей кузины Элисы Видел. Смотреть рекомендательное письмо хозяин дома отказался наотрез, не желая оскорблять своего нового знакомого недоверием. Такой расклад привел Алонсо в состояние праведного возмущения. Поскольку выразить оное возмущение в присутствии барона было невозможно, он высказал все, что думал, мне на ухо, пока мы под руку направлялись в зал. «Нет, ты это слышала?» — яростно прошептал наемник. «Я готовил это несчастное письмо добрых 2 часа. Сочинял текст, рисовал королевский вензель. И что? Он даже не захотел на него взглянуть». «Может, как-нибудь в другой раз удастся использовать?» — попыталась подбодрить его я. «В другой раз придется новое рисовать», — вздохнул Алонсо. «Такие вещи нельзя хранить. Чего доброго кто-нибудь откопает в самый неподходящий момент. Это все равно, что совершить убийство, а затем всюду носить с собой окровавленный нож. Ладно, шутки в сторону. Сейчас нас начнут здесь со всеми знакомить. Когда будут представлять нужных нам людей, я незаметно сожму тебе руку». Так он и сделал. Почетную обязанность знакомить баронетта и его кузину с другими гостями барон возложил на своего старшего сына. Гостей было много, запомнить всех нереально. Но я и не ставила перед собой такой цели. Меня интересовали ровно 4 человека. Те, при знакомстве с которыми Алонсо мягко сжимал мое запястье. Но, впрочем, в этом не было нужды. Я отлично запомнила 4 имени, от которых настолько многое сейчас зависело. Граф Нортон Кэмерон, барон Нортон Вестли, виконт Нортон Эшли и граф Джастин Брэндшоу. Я прокручивала эти имена в голове, когда мы добирались до дома барона, и когда поднимались на 2-й этаж по широким ступеням, и когда улыбались рассыпающимся в комплиментах гостям. Меня не интересовали ни разговоры о погоде, ни местные сплетни, ни роскошное убранство гостевой залы, ни виртуозность музыкантов, ни изысканный вкус подаваемых лакеями блюд. О нет, я весьма успешно делала вид, будто все это мне безумно интересно, будто я с наслаждением пробую здешние устрицы, обожаю танцевать брандль и с искренним любопытством слушаю очередную историю о том, как леди Клиффорд наставила рога своему мужу. Я научилась лицемерию в пансионе, и эта наука сейчас пошла на пользу. Но мысли мои были в действительности заняты только одним. Нортон Кэмерон, Нортон Вестли, Нортон Эшли и Джастин Брэндшоу. Нортон Кэмерон, Нортон Вестли, Нортон Эшли и Джастин Брэндшоу. Первым из этих 4, с кем мне удалось пообщаться поближе, был Нортон Вестли. Он сам подошел к нам с Алонсо и вступил в разговор с моим мнимым двоюродным братом. Алонсо был сама любезность. Я тоже старалась не подкачать, улыбаясь, кивая, кокетливо поджимая губки и стреляя глазками. Не знаю, насколько хорошо у меня получалось, но даже если не слишком... В конце-то концов я изображала юную незамужнюю девушку, лишь недавно начавшую выходить в свет и потому не успевшую еще стать в должной степени искушенной. Итак, я улыбалась, время от времени бросая ничего не значащие фразы, а сама прокручивала в голове имеющуюся в моем распоряжении информацию. Нортон Вестли, 31 год, барон, 2-й сын виконта Вестли, виконство унаследовал старший брат. Имеется еще и сестра, она, кажется, замужем за каким-то баронетом. Сам Нортон не женат, ведет в меру активную светскую жизнь, столицу посещает, но редко, воевал на протяжении 4 лет, но где именно, выяснить не удалось. «Давно вы приехали в наше захолустье, баронет?» Это он спрашивает у Алонсо. Про захолустье, конечно, перегиб. Должно быть, хочет нарваться на комплимент. «У вас здесь прекрасный город», — спешит возразить Алонсо. «Если барон хочет услышать восхваление своей родины, он его получит. Нам не жалко». Изборг не так уж и сильно уступает столице. Но что касается вашего вопроса... Нет, мы с кузиной приехали совсем недавно. А до тех пор вы оставались при дворе? Продолжает расспрашивать Вестли. Нет. Алонсо с улыбкой качает головой. Пришлось немного поездить по королевству, по всевозможным делам. Его глаза улыбаются, и при этом многозначительный взгляд дает понять, я рад бы рассказать вам поподробнее, но не имею права. «Понимаю», — смеется барон. «Королевская служба». «Кое-какие финансовые предприятия», — с ухмылкой уточнил Алонсо. «Сказать больше, простите, не смогу». «А вы, леди Элиса?» — обратился ко мне Вестли. «Путешествовали вместе с вашим кузеном?» «По большей части, да». «Неужели столь юная и привлекательная девушка тоже состоит на службе у короля?» «О, нет!» — я рассмеялась, энергично качая головой. «Ни в коем случае! Я ничего не понимаю в политике и не желаю ничего в ней понимать. Но Алехандро — мой самый близкий родственник с тех пор, как умерли мои родители. Он меня опекает, и я нередко путешествую вместе с ним». Стараюсь отблагодарить его за заботу, составляя компанию во время скучных и нудных деловых поездок. Я по-сестрински потрепала Алонсо по руке. Заиграла музыка. «Вы позволите пригласить вашу кузину на танец, баронет?» Глаза Вестли смотрят немного хитро. «Если она сама не возражает, то чего бы и нет?» Отвечает Алонсо. Я понимаю, что его слова рассчитаны не только на барона, но и на меня. Если я не хочу танцевать с одним из наших подозреваемых, предпочитаю держаться от него подальше, такое право останется за мной. Столь тесное общение с возможным врагом Дамиана мне может и не в радость, но я понимаю, что это пойдет на пользу дела, и потому отвечаю, улыбаясь так обворожительно, как только умею. Я не возражаю. И... Первый из тройки подозреваемых Нортонов уводит меня танцевать. В этом танце мне видится чрезмерная физическая близость к постороннему мужчине, пусть мы и танцуем всего лишь браны. А вовсе не ужасающий непристойный вальс, который как раз сейчас входит в моду в высших домах Ганезии. Приходится прилагать немалые усилия, чтобы скрыть испытываемую мной неловкость. Боюсь, что движения все же получаются немного скованными, а приливший к щекам румянец более ярок, чем нарисовала своими кисточками Нет. Но и это не страшно. Для девушки, делающей самые первые шаги на стезе светской жизни, вполне объяснимо и простительно. Я успела заметить, что Алонсо тоже присоединился к танцующим, пригласив какую-то светловолосую девушку в элегантном синем платье. Остается надеяться, что, увлекшись блондинкой, наемник не забудет, зачем именно он сюда пришел. Впрочем, как оказалось впоследствии, мои опасения были напрасными. Разграничивать дела и развлечения наемник умел. И, танцуя с местной аристократкой, не только вел себя в соответствии с тем, чего ожидали от него в обществе, но и потихоньку выяснял у нее некоторые интересные для нас факты. Когда танец закончился, мы с бароном расположились на изящных белых стульях, дабы немного передохнуть. «У вас очень сильные руки, Нортон», — заметила я после того, как Вестли помог мне сесть и выпустил мою ладонь. Мое лицо вдруг озарило неожиданно пришедшая в голову идея. «Ах, хотите, я вам погадаю?» «Вы умеете гадать?» — весело удивился он. «Да?» Гордо произнесла я, но затем стушевалась и, смеясь, добавила. «Ну, во всяком случае, могу попробовать. Меня научила одна знакомая южанка». «В самом деле, чрезвычайно интересно. Не успокоюсь до тех пор, пока вы этого не сделаете». «Тогда давайте руку», — с энтузиазмом велела я. Барон послушался. Я обратила внимание на загорелую кожу и квадратные ногти, а затем сосредоточилась на испещеривших ладонь линиях. «Так-так», — загадочно проговорила я, — «вы родились вскоре после Ланрежской военной кампании, верно?» «Стойте, дайте-ка подумать», — я нахмурилась, изображая напряженную работу мысли. «Думаю, где-то через год после нее». «Совершенно верно», — воскликнул барон, на которого, кажется, произвели впечатление мои слова. «Демоны, вы абсолютно правы! Ну-ну, прошу, продолжайте!» «Хорошо!» — просияла я, изображая, что жутко довольна успешным началом. «Итак...» — я снова уставилась на его ладонь. «Вы не единственный сын в семье. Я вижу здесь три линии. Мужчина и женщина. У вас есть старший брат и сестра, вернее всего, младшая». Я подняла на барона вопросительный взгляд. «Браво!» — снова восхитился Вестли. «Вы удивительная девушка. Что дальше?» «Я вижу войну», — сосредоточенно произнесла я. «Вы воевали, но оставили службу 2 года назад?» «3», — поправил барон, впрочем, явно не считавший такую ошибку существенной. «А поступили на военную службу за несколько лет до этого?» 10 лет назад», — кивнул он. «Все верно». «Стало быть, 5 лет тому назад ваша военная карьера была в самом разгаре, и вы вполне могли служить вместе с Дамианом, ходить в разведку и иметь доступ к секретной информации». «Попробую определить, где именно вы воевали», — я задумчиво наморщила носик. «Не знаю, не уверена. Там были горы и еще какие-то необычные растения. Может быть, в Ансилоне?» «Увы», — развел руками он. «В Ансилону меня так и не отправили, так что я служил в Крессии. Но не расстраивайтесь, Элиса, вы и так очень много угадали. К тому же в Крессии тоже есть горы». «Еще бы», — подумала я, подчеркнуто огорченно поджимая губки. «В нашем регионе везде есть горы, и я прекрасно об этом помнила, когда морочила вам голову». «Ну что ж поделать», — вздохнула я. «Наверное, всего угадать нельзя. Мне надо еще немного потренироваться. Давайте теперь я расскажу о вашем будущем». «Ух ты, как замечательно!» — воскликнула я, щуря глаза над его ладонью. «У вас очень длинная линия жизни и крепкое здоровье. Вижу 2 болезни ближе к старости, но обе не слишком значительные и пройдут без необратимых последствий. Вы женитесь на достойной женщине, и у вас родится 2 сыновей. «Вот, собственно, и все», — развела руками я, поднимая глаза. «Вы простите меня, барон, я бы хотела отыскать своего кузена». Барон Нортон Вестли окончательно и бесповоротно перестал меня интересовать. «Справляешься?» — спросил Алонсо, беря меня под руку и уведя подальше от толпы. «Похоже, что да». «Вижу, что да», — ухмыльнулся он. «Есть новости?» «Угу, это не он». «Отлично. Значит, осталось всего 2». «2?» «Да. Я навел справки. Виконта тоже можно вычеркнуть. Остается 2 графа. Плюс сейчас вполне подходящий момент наведаться в подвалы. Если ты готова остаться одна на некоторое время, я этим займусь. Не думаю, что мне понадобится более получаса». Необходимость остаться без поддержки наемника, который до сих пор приглядывал за мной, пусть и на расстоянии, немного тревожило. Но сильнее меня волновало другое. «Это не слишком опасно?» — нахмурилась я. «Что будет, если тебя там засекут?» «Не более опасно, чем вся затея», — пожал плечами Алонсо. «Уж точно не опаснее, чем грабить кареты на лесной дороге», — совсем тихо добавил он. «Ты нас для этого и наняла». Притом за хорошие деньги. Забыла? Это мы в наглую и без зазрения совести используем сейчас твой труд. А ты-то как раз рассчитывать на наш имеешь полное право. За лишний риск доплачено, так что говорить не о чем. Надо отметить, о риске он рассуждал довольно-таки беззаботно и тем не менее добавил. «Если через час я не вернусь, делай ноги. Если не успеешь... Придерживайся легенды и утверждай, что понятия не имеешь, что мне здесь понадобилось. Дескать, ты была совершенно уверена, что мы просто пришли развлекаться. Но коли у кузена оказались в городе дела государственной важности, ты тут ни при чем. Впрочем, особо на этот счет не беспокойся. Я не попадусь». «Ладно, будем надеяться. Выполнишь задачу, тогда и попадайся, сколько тебе заблагорассудится, а до тех пор изволь остаться на свободе», — требовательно заявила я. «Вот», — Алонсо удовлетворенно вытянул указательный палец. «Это по-нашему. Теперь, чтобы тебе пока не было скучно...» «Продолжишь в наглую использовать мой труд?» — хмыкнула я.